Алексей Моторов. Тот самый Паровозов. Юные годы медбрата Паровозова. Моей жене Лене. Одаренный пламенной душой Жюльен обладал еще изумительной памятью, которая нередко бывает и у дураков. Стендаль. Красное и черное. Очень глубоко. Настолько, что сюда не проникают солнечные лучи. Надо мной километр вязкой густой черной воды. С такой глубины невозможно вынырнуть, и я даже не пытаюсь. Вокруг меня абсолютная непроницаемая тишина. Так не бывает. Ведь на любой глубине можно что-нибудь услышать. Просто кто-то невидимый выключил звук. Я знаю, чтобы не спугнуть это черное безмолвие, нельзя даже думать. И сразу, словно в ответ, где-то там высоко светлеет. Мягким бархатным прикосновением начинается мой подъем к далекому мерцающему своду. Вода уже не черная. Сейчас она как свинцовое грозовое облако. Но и облако быстро меняется, покрывается сединой. И вот уже могучая сила выталкивает меня. С каждой секундой, ускоряя движение в зеленеющей воде, стремительно приближая к чему-то невероятно яркому, ослепительно белому, такому, что невозможно выдержать. А тишина еще со мной. Хотя я уверен, ненадолго. Сейчас больше всего мне хочется туда, навстречу свету, к первому резкому вздоху, к тому чувству высвобождения, которое почему-то давно знакомо. За несколько мгновений до того, как я прорываюсь к слепящему солнцу, что-то заслоняет его. Передо мной возникает картинка. Даже не картинка, а фотография. Сначала маленькая, но она быстро увеличивается. Вот уже совсем большая, очень знакомая. Трое на фоне моря. Девушка, парень и ребенок. Кажется, я видел их когда-то, но теперь не узнаю. Еще немного, и я вспомню. Сейчас. Лица все ближе. Свет вокруг меня медленно гаснет. Лишь фотография остается горящим экраном. На снимке отчетливо проступают белые буквы, они выписаны очень причудливо. Разобрать трудно, но я уверен, что читал эту надпись раньше. Сухуми, 86. Она должна означать что-то важное для меня. Конечно, мне уже почти удалось узнать, это же... И я выныриваю. Удивительно, тут нет криков чаек, шума волн, шелеста откатывающейся гальки, детского смеха. Вместо этого какой-то огромный и спокойный голос произносит. Который час? Невероятно трудно понять смысл сказанного, хотя, наверное, тут нет никакого смысла. И когда я уже схватил убегающее эхо, другой голос, тоже уверенный и сильный, мягко разжимает мою руку с обрывком слов. 17:15. Как же приятны, оказывается, могут быть голоса. Не обязательно понимать, что они говорят, сам звук их прекрасен. Он мягко качает, переполняя меня неизведанным раньше восторгом. Такое хочется слушать и слушать. И, видимо, понимая это, первый голос снова приходит из своего ниоткуда. «Пора закругляться, шьем!» Мне необходимо увидеть тех, кто говорит, кто произносит эти удивительные и красивые слова. И вдруг отчетливо понимаю, что мои глаза закрыты. Не просто закрыты, на них давит тяжелый груз. И кроме этих голосов никто на свете не сможет сдвинуть его. «Помогите открыть глаза!» Прошу я, но получается только протяжный и громкий стон. И тогда возникает третий голос, самый главный, заполняющий все вокруг, не оставляя ни сантиметра пустого пространства. «Он просыпается, еще фентанил!»